Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Доброго здравия, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 11 июля 2023 года на волнах Народного славянского радио с вами находится ведущий эфира Петров Виталий. За пультом следит Алексей Щербаков, за чатом Светлана Большакова. И у нас в студии в гостях сегодня находится историк-переводчик Ольга Семенова Роттердам. Здравия тебе, Ольга! Здравия всем. Еще Папа Римский в своих буллах, письмах и указаниях называл князей, царей нашей Родины то русами, то рутенами. Для латинян эти имена были взаимозаменяемы. И ни для кого не секрет, что рутены, русы проживали по всей Европе, от Москвы до Урала и Черного моря, по Фландрии. Были рутены, русины и в Прикарпатье. Но, оказывается, рутены жили и на юге Франции. Марсельцы, авиньонцы – это потомки тех самых рутенов-русов. В этот раз речь пойдет о южных рутенах, об их истории, как они могли выглядеть и на каком языке могли говорить. И тема нашего эфира сегодня называется «Рутены – славное племя русов в Лангедоке». В качестве вступления от себя хочу добавить, что недавно, неделю назад у нас уже проходил эфир на Народном славянском радио с Дмитрием Белоусовым. И там в своей лекции он затронул этот вопрос вскользь. Меня тогда поразило тоже это, как катары Лангедока героически шли на смерть во имя своей веры, на костры шли. Вот. Поэтому... Но вопрос был затронут вскользь. Я думаю, Ольга сегодня нам раскроет шире эту тему. Кто же там в Лангедоке жил, что за славное племя рутенов, русов. Поэтому будет интересно вам, уважаемые радиослушатели. Я также вас я призываю проявлять активность в нашем чате. Задавайте свои вопросы, будем разбираться вместе. Напомню, что вопросы мы принимаем только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и в чате на нашем канале youtube.com/slavradio. Итак, пожалуй, приступим. Ольга, поведай нам, пожалуйста, об этом славном роде рутенов в Лангедоке. Кто же они такие были и как они жили? Прошу тебя, Ольга, передаю тебе слово. Да, спасибо большое, Виталий. Ну, прежде чем говорить о рутенах, русах Лангедока, которые были действительно славным племенем, я хочу вас немножко подвести, друзья, к этой теме, потому что многие не слышали предыдущих эфиров и, может быть, не в курсе, что рутены и русы – это два тождественных понятия. Очень много на славянском радио говорили на эту тему, были эфиры «Рутыны, Руси и славянский народ, живший на землях Фландрии», были темы таких, что кельты звали скифами. То есть, если кому-то будет что-то непонятно, пожалуйста, погуглите, найдите информацию, она сейчас есть в интернете, потому что не исключаю, что в конце нашей беседы все равно какие-то вопросы останутся. Значит, о том, что Рутен есть в Руси, говорил один из старейших и очень авторитетных историков середины XVI века, Якоб Майер. Скрин из его книги, я его неоднократно показывала, где он рассказывает о том, что во Фландрии, помимо множества различных народов, также жили рутены сиу Руси. Он написал это через союз или Рутены, или Руси. Более того, он также утверждает, что берег моря фландрийский еще во времена Юлия Цезаря назывался Русиум Литум, то есть русский берег. В предыдущей передаче, в одной из предыдущих передач мы говорили именно о рутенах Фландрии. Эта карта показывает, где они жили. Это приблизительно от Падекале до, условно говоря, реки Шельды. И они напрямую соприкасались со славянами-вилтами, которые условно жили вот вокруг Роттердама, окрестностях, ибо именно в устье реки Маас, недалеко от Роттердама, ими был построен город Слафенбюрг, который просуществовал приблизительно до 8-9 века. Итак, рутены Фландрии и славяне Голландии соприкасались между собой. И, как я вам говорила в предыдущей программе, они были родственники одного рода племени. Еще бы хотела сказать, прежде чем начать разговор о рутенах Франции, о южных рутенах, то, что это очень принципиально важно, что, простите, тех людей, которые греко-римские историки называли кельтами или галлами, изначально назывались скифами. То есть западных скифов римо-греческие историки стали называть на свой манер галлами, кельтами. Матеус Мулинганга в своей книге, она у вас на экране, писал, что скифы, которые получили имя кельты, перешли Альпийские горы, значит, эти фразы подчеркнуты, и поселились за Альпами. И это было одно из старейших племен, которые латиняне назвали аборигенами. Аборигены или албориги, или алаброги. То есть, подчеркиваю, с кельтами и галлами назывались западные скифы. Ну и возвращаясь к рутенам, опять же говорили, что рутены проживали практически по всей территории Европы. Герберштейн писал о рутенах на берегах Балтийского моря. Римские папы писали то рутенам, то князьям рутенским, то князьям русским или царям рутенским или русским. Известны закарпатские рутены, которые сами себя называли русинами. Значит, рутены Фландрии. Существовали также рутены и в Британии, здесь не изображено, не помечено. Они называли себя рутупиями. И это немножко другой отдельный разговор о них будет. И сегодня мы поговорим именно о южных рутенах, рутенах Франции, но мы их будем называть в противовес фландрийским северным рутенам, южными рутенами. Именно потомками этих рутенов являются жители Марселя, Родос, Авиньона, Монпелье, провинции Руссельон. И работать мы будем вот с такой картой замечательной. Она сделана, скажем так, по книге Юлия Цезаря «Гальские войны». И здесь отмечены все племена, вот его времени, то есть где-то первый век до первый век нашей эры, вот, с которыми Цезарь встретился на территориях, которые он назвал Галлия, ну не он, его соотечественники, Галлия или Кельтия. Именно этих людей Южной Франции Цезарь называл рутенами. Вот самое интересное, что рутена Фландрии он именовал маринами. Вот такая колесица. Но давайте теперь про южных рутенов. Чаще всего имя рутенов упоминается именно в гальских войнах Юлия Цезаря. Правда, этот факт не проливает нам больше света на судьбу и историю этого народа. Слишком скудны и однобоки свидетельства тирана. Из писем Цезаря известно, что, вот он в первой книге подчеркивает, что арверны и их союзники рутенос потерпели поражение от римлян в 121 году до нашей эры, но были якобы прощены. Почему якобы? Потому что уже из седьмой книги выясняется, что южная часть территории рутенов еще до похода Цезаря в Галлию, то есть до 52 года до нашей эры, была уже аннексирована римлянами, и на этих землях установлена римская провинция Рутения. Вот здесь вот выделено на карте территории, на которых проживали рутены, и слева современная карта, соответствующая этим территориям. А рутены Руси оказались поделенными на зависимых от Рима, так называемых провинциальных рутенов, и на свободных. Вот именно к этим свободным рутенам отправляет вождь арвернов Верцингеторикс своего посла Кадурка Лактерия, призывая тех подняться на борьбу с римскими оккупантами, о чем Цезарь также пишет в седьмой книге, ну, довольно подробно. Так, что еще известно о южных рутенах? Во втором веке Птоломей упоминает рутена в своей географии. Карта 1467 года, воспроизведенная здесь, значит, Рутани или Рутени, находится несколько западнее, нежели те, куда их поместил Цезарь. Значит, у Цезаря они рядышком с Нарбонами находятся. А здесь Рутен, я не знаю, видно ли стрелочку, условно за горами. Да? Но рядом с ним, мы с этими Рутенами, мы видим также племена, народности, которые назывались Руэси и здесь Русини. На это тоже почему-то мало обращается внимание. Также рутены и упоминается в таблице Пейтингера, карте римских провинций, вот прям в центре, в середине, относящейся к 3-4 веку до нашей эры. Мы читаем здесь рутени. Что мы еще знаем о рутенах? Известно, что Лукан в своей поэме, известной как «Фарсалия», называет этот народ светловолосыми, флави. Цитата. «Римские солдаты оставили свои палатки, разбитые у озера Лиман среди гор. Светловолосые русины были освобождены из гарнизона, который долгое время удерживал их». Ну, вот это, пожалуй, и все, что мы можем найти в сохранившихся письменных источниках. По этим данным, ну, практически невозможно определить родоплеменную принадлежность рутенов. Да? Если бы мы не знали, у нас не было бы информации о рутенах Фландрии, то вот по тем данным, которые у нас есть о рутенах Франции, Южной Франции, какое-то представление о них создать практически невозможно. То есть у нас остаются, по большому счету, археология и топонимика. И вот на них мы сегодня будем опираться, пытаясь воссоздать облик, и, не только внешний, но и вообще культурный такой облик людей, проживавших на этих землях, рутенов, русов Южной Франции. Археологи, занимающиеся раскопками на территориях, отводимых рутенами, признают столицей свободных рутов город Родес. Что нам известно об этом городе? В древности, во время римской оккупации, город назывался Сегодуном. В середине, в конце Римской империи город стал называться Цивитас Ретунором, город рутенов, ну и, наконец, стал называться городом Родес. Ну а провинция рутенов стала именоваться область Руэрк. То есть эту территорию мы сейчас знаем как Руэрк. Давайте глянем на карту, где, согласно ученым, проживали галлокельты. Она уже висит некоторое время на экране. Это большие территории, значительные. Но это согласно современным историкам. Именно на этих территориях проживали галлокельты. И вот здесь, вот, как говорится, заметка на полях, которая принципиально важна в понимании исторических процессов. Жители крайне западной Европы, греки, называли кельтами. А вторгшиеся сюда римляне стали их называть галлами. И вот как результат историки манипулируют этими названиями, и у них история как бы кельтов, а вот когда речь идет об языке, это уже язык галлов. Оружие галлов, а погребение кельтов и так далее. То есть народ путает и водит за нос, используя тот или иной термин в зависимости от удобства чаромутия. Поэтому надо понимать, что галлы и кельты, суть есть одно, это те же люди, говорившие на том же языке, и имеющие одинаковое мировоззрение, миропонимание. И, в общем-то, это объясняется довольно просто. На этих землях проживали потомки скифов. Да? которым античные писатели дали наименование Гало-Кельт, о чем я говорила выше. И это хорошо известно европейским историкам. Я бы хотела интродюсировать, ввести новое понятие «историк» в противовес слову «историк». «Историк» — это хитрый историк. Люди, которые сознательно запутывают, чаромутят историю, сознательно что-то недоговаривают или говорят неправильно, не точно. Потому что все-таки есть честные историки, которые хотят донести истинную правду и узнать настоящую историю. Поэтому, когда я буду говорить о чаромутах, я буду использовать слово «хитрый историк», «хисторик». Так вот, хитрые историки всячески пытаются запутать следы и увести обывателя от истины, манипулируя скифами. И я в своих исследованиях постоянно с этим сталкиваюсь. Еще раз, почему вот эти люди, которые отмечены на карте как галлокельты, были скифами? Цитата из книги французского историка, который 17 века, Симон Пелутье, который написал книгу, посвященную кельтам. То есть он занимался исключительно кельтами. Вот историк 17 века, книга так и называется «История кельтов». На экране первый лист, первая глава и первая строчка, она подчеркнута. И вот эта книга начинается со слов. Кельтов понимали издревле под общим названием скифы. Все. Как говорится, point out, дальше просто как бы, ну, пазлы складываются настолько четко и ясно, что не надо мудрить с историей то есть скифы стали кельтами в греко-римской исторической литературе, преподнесены нам совершенно по другим соусам. И дальше Симон Пелутье делает вывод, сделанный на собственных наблюдениях. Он пишет, цитаты: «Обычаи, общие для всех кельтских народов, являются остатками древнего образа жизни скифов». То есть, когда нам говорят про кельтскую культуру, мы подразумеваем, что это культура мировоззрения скифов, которые поселились на этих землях и, ну, упрощенно передали свою культуру, мировоззрение, религию тем, кого потом назвали кельтами. Ну, здесь трудно не вспомнить Страбона, его знаменитая фраза, даю цитату, старинный, то есть Страбон – это первый век нашей эры, первый век нашей эры. И вот он пишет, старинные греческие историки называли все северные народности общим именем скифов или кельта-скифов. Ну и у нас есть уникальная возможность увидеть, как выглядели эти кельта-скифы в Южной Франции, на тех землях, где проживали люди, называвшие, считавшие себя рутенами, простите, русами. Город Карпентранс, департамент Воклюзе, Франция. Сохранилась арка. На левой стороне вы видите, где находится этот город Карпентранс. Это небольшая арка, размером 10 метров в высоту на 8 в ширину, триумфальная, ибо она изображает поверженных врагов и триумф римского оружия. Французские исследователи притягивают за уши идею, что на арке изображены пленные из Ливии или из Малой Азии. Типа это реклама значимости римских побед и несокрушимости римского оружия, назидание гальским варварам. Мол, смотрите, что с вами будет, если вы будете непослушны и будете против нас, значит, воевать. Но мне кажется, это очевидная глупость, потому что понятно, что триумфальную арку ставили в честь победы над поверженным врагом. И к глубокому сочувствию к побежденным на арке изображены местные галлокельты, проживавшие на юге Франции. Город Карпентранс, как я вам показывала выше на карте, находится в зоне влияния на территории рутенов. Скорее всего, на этой арке и изображены рутены. Арка была поставлена в первой половине первого века. На ней расположены изображения четырех пленных кельтоскифов по двое на торцах. Я сейчас переведу картинку. Значит, на одном торце слева изображение очень плохое, оно практически не сохранилось. А вот изображение с другой стороны арки еще хорошо просматривается. Второе, значит, изображение сохранилось неплохо. Двое мужчин, юноша из средних лет, прикованы цепями к подобию столба. На мой взгляд, они потрясающе красивы. Широкие плечи, узкие талии, крепкие мышцы, гордо поднятые головы, ухоженные тела и одежда. На головах у обоих венцы или повязки-ленты. А вот здесь вот видно на юноше, вот на этой фотографии справа видно, что и на мужчине тоже что-то, какая-то существует повязка на голове, лента или обруч. А взрослый мужчина имеет аккуратную бороду и стрижку. Юноша без бород, но, вероятно, с усами. И вот задаешься вопросом, этих людей римские оккупанты называли варварами? Ну, язык не поворачивается. Это изображение не единственное. Я нашла еще одно изображение, мы сейчас о нем поговорим, но, в общем-то, обращаюсь к слушателям. Многие живут сейчас во Франции, в той же, в Испании, возможно, сталкивались с подобными архитектурными историческими объектами. Если у вас будет возможность прислать мне какую-то информацию, я буду благодарна, потому что подобные вещи надо вскрывать и, значит, поднимать на поверхность. В том же регионе, буквально в 22 километрах от Карпетранса, ну, это зона, пешая зона, скажем так, находится город Оранж или Оранже. В этом городе также сохранилась триумфальная арка, которую также датируют первой половиной первого века. Она значительно больше, 20 метров в длину и 20 в высоту. И на этой арке изображена битва римлян с галлокельтами. Я бы назвала это побоищем. Исконные жители земли, земель неистово сражаются с пришельцами за свою свободу и независимость, за свое варварство, за свой род. Их внешний вид в целом идентичен мужам с арки из Карпертранса, только те уже плененные, а эти разгоряченные в пылу схватки. Голый торс, крепкое телосложение, брюки, которые не знали «цивилизованные» в кавычках римляне до встречи с варварами в кавычках. Такие же короткие мечи, аккуратные бороды и волосы, подстриженные ниже мочки уха. Мы можем с полным основанием говорить, что римляне изобразили на арке, увы, своих побежденных врагов, так как город Оранж находится также на территории, где проживали цезарские рутены. Я здесь хочу сразу злопыхателям предложить угомониться. То, что эти люди были покорены римлянами, означает только то, что римляне и Римская империя, а потом уже Рим в виде Ватикана и католической церкви, невероятно агрессивный враг. И то, что рутены и галлы в целом практически на протяжении тысячелетия сопротивлялись римско-ватиканской оккупации, надо отдать должное этим людям. Они действительно вплоть до тысячных годов, до XI века продолжали сопротивляться сначала Римской империи, потом Римскому Ватикану. Но, к сожалению, мы видим то, что мы видим. Они превратились для нас в Иванов, позабывших свое родство. Именно по этому поводу и существует вот эта замечательная русская пословица. И надо говорить не о том, что эти люди, к сожалению, оказались романизированы, а надо говорить о том, кто и зачем стремится покорить, повлиять, завладеть территориями и какая цель стоит у этих, ну, в широком смысле, оккупантов. На обоих арках на варварах не изображены гривны на шеях. Европейцы эти гривны называют торками. Вероятно, потому что они оказались побеждены и потеряли символ свободы и самоидентичности. И вот по поводу варварских штанов интересное замечание сделал в своей книге от 1907 года британский историк по имени Холмс. Описывая внешность своих соотечественников 2000-летней давности, то есть британцев, живших во времена Юлия Цезаря, он писал о британцах следующее. Туники, цитата, плащи, которые носили как мужчины, так и женщины, застегивались на правом плече с помощью брошки. Штаны, которые были обычными для кельтов Британии и Галлии, использование которых, по-видимому, было заимствовано континентальными кельтами у скифов. Но здесь автора не смутило, что согласно официальной, то есть хитрой истории, кельты никоим образом не могли соприкасаться и что-то перенимать у скифов, да, в частности штаны, вот, которых скифов упорно заключают в рамки Северного Причерноморья. До сих пор нам рисуют, выделяют светом вот Крым и Причерноморье. Нет, скифы жили на огромных территориях, практически занимали весь евразиатский континент. И такое, так сказать, взаимодействие могло быть только в том случае, если кельты или были самими скифами, или жили, но в непосредственной близости от скифов. То есть надо понимать тогда, что скифы жили где-то в приграничье с современными французами, да, галлами. Так, вернемся к топонимам. С городом Родос мы разобрались. Столицы Руэтении или современного Руэрга. Давайте будем разматывать клубочек дальше. О том, что этноним Рут, Рус, Рос тождественным, нам, кроме всего прочего, подтверждает неслучайное совпадение, что рядом с провинцией Рутения, Руэрг, южнее, располагалась область с названием, ну, сейчас располагается, Руссильё. Значит, слева, где проживали рутены, справа провинция Руссильё. То есть они находились, ну, в непосредственной близости друг от друга. Свое название историческая область получила от древнего кельтского поселения Апидума, недалеко от современного города Перпиньян, и называлось оно Руссина. И вот сейчас я хочу вам вывести на экран, я не буду зачитывать все названия, варианты, как назывался этот город или это местечко, в дальнейшем это была крепость, на протяжении вот двух тысячелетий, значит, был вариант и Рощин, и другие варианты. Но я бы хотела обратить ваше внимание особенно на третью строчку. Здесь, значит, на латинском написано слово, где есть сочетание букв S, C и E, латинский. То есть это слово в разной транскрипции можно прочитать и как Русцина, и как Рускина, и как Руссина. Мы видим, что латинское сочетание букв S, C, I дает три варианта прочтения слога. Сци, Ски и Си. Объяснить это очень просто. В латинском алфавите всего 23 значка. Это очень мало. Это один из беднейших алфавитов Европы. Ну, в общем-то, современные европейские языки все на этом алфавите жиждятся, но я имею в виду тех времен. И вот этими 23 значками пытались выразить звуковой ряд речи местного населения. Естественно, звуков было больше, чем букв в латинском алфавите. Отсюда эти безобразия, искажения в написании, произношении исконных топонимов, имен, которые записывались по усмотрению, во-первых, и степени образованности писца, ну, а также в силу возможности латинского алфавита. Поэтому, повторюсь, это название можно читать по-разному, и я остановлюсь все-таки на варианте Руссина. На мой взгляд, оно наиболее близко к пониманию истории. Ну, или уже на крайний случай вариант Рускина. Ну, теперь, может быть, можно понять, почему мы то русы, то русские. Несмотря на проводимые археологические раскопки на территории древнего кельтского поселения, сведения о местных жителях в доримскую эпоху невероятно скудны. Первые следы оседлости на месте Руссина датируются примерно 600-м годом до нашей эры. Галлокельты жили там рыболовством, сельским хозяйством, обрабатывали железо, это важно, и торговали с греками. Любопытно, что в 2018 году до нашей эры римляне безуспешно пытались поднять кельтов, то есть жителей этих территорий, на борьбу то есть рутенов и жителей Руссильона против Ганнибала. Ганнибал шел через эти земли на Рим. Так вот, рутены и руссильонцы отказались помогать Риму. Парадокс, но далекий Ганнибал из далекого Карфагена оказался ближе и понятнее им, нежели соседи с Апеннинского полуострова. На мой взгляд, это говорит, в общем-то, о той роли, которую играют латиняне в жизни общества, в истории и, в общем-то, отношение к ним с древнейших времен. Как я упоминала выше, археологические раскопки на землях проживания южных рутенов имеют скудный результат. Этому не следует удивляться. С приходом римских завоевателей, а затем римской церкви, вся местная материальная и духовная культура подлежали уничтожению. То есть все, что можно было уничтожить, закопать, разбить, я вам потом пример покажу, таких разбиваний, все уничтожалось. И только сохранившиеся от варварских рук римлян гало-кельтские захоронения вот просто кричат нам о богатейшей культуре, традициях, мировоззрениях и верованиях местного населения. Давайте посмотрим, что раскопано на территории рутенов. Современный департамент Аверон, выделено красным, раза в два меньше тех земель, которые 2000 лет назад населяли рутены. Но в целом он лежит прямо в сердце провинции Руэрк, со столицей в городе Родос. Почему нам важно вот это именно этот департамент? В Авероне самая высокая по Франции концентрация дольменов. Вот для меня это тоже было удивлением, когда я занялась этим вопросом. То есть дольменов очень много, в принципе, по всей Франции, Испании очень много, но здесь концентрация самая наивысшая – 800 дольменов вот на такую маленькую территорию. Причем местами можно наблюдать дольмены по 5 и до 10 вместе, образующие группы, которые располагаются буквально в нескольких десятков метров друг от друга. Ну, то есть как вот домики рядом с друг другом. Ну, это такое условное сравнение. И строительство аверонских дольменов относит к 5-му тысячелетию до нашей эры. Вот здесь с левой стороны два изображения именно аверонских дольменов. Вот в этой связи вспоминается традиция ставить дольмены в стране Голландии, где, как вы знаете, наверное, я думаю, уже знаете, проживали славяне. С правой стороны голландские дольмены. Когда-то дольменов в Голландии было очень много, но на сегодня сохранилось только 53. Кстати, в голландской провинции Дренте, там, где также находится большинство дольменов, находится и самая высокая концентрация курганов в Нидерландах, в которых, по мнению голландского археолога Бурже, похоронены выходцы из русских степей. Об этом у нас тоже была отдельная передача. Кто был предками европейцев. Ну и голландские дольмены относят вот почему-то к 3200 годам до нашей эры. Это что касается дольменов. Дальше. По возрасту и значимости в Рутении идут статуи менгиры. Это большие отёсанные камни с прорисованными на них весьма схематически обликами людей. Вот эти менгиры относят где-то к началу третьего тысячелетия до нашей эры. Есть даже такая группа Роэргат. Это набор из 146 статуй менгиров, относящихся исключительно к тем менгирам, которые были найдены на землях рутенов, Руэргат. Любопытно, кстати, что все оригиналы, все 146, находятся нынче по музеям, а на месте, вот на природе, торчат только копии оригиналов. Вот здесь вот у вас на экране сейчас два менгира, значит, 3000 лет до нашей эры их датируют. Находятся они в музее Родос. И вот слева, мне было довольно забавно читать, слева статуя менгир называется «Дама Сен-Сернена». Вот. Но, наверное, потому что изображено что-то наподобие груди, только кто назвал ее дамой, наверное, не заметил усов откровенных около носа и клинка, который висит на шее. Но в моем понимании это просто кельт с голым торсом, как они всегда и там воевали, существовали. Почему этот менгир назвали дамой, для меня остается загадкой. Идем дальше. Еще один менгир, уже, скажем так, более современный. Это 6-5 век до нашей эры. Находится в музее Тулузы. Задняя сторона сохранилась очень хорошо. Передняя ну, считается, что она посечена плугами при вспашке, то есть она лежала в земле на спине. В более поздние века, первый, второй век до нашей эры, статуи остаются по-прежнему схематичными, но чуть более прорисованными. По ним уже хорошо читается внешний облик людей, которые их ставили. Мы можем видеть гривну на шее или вот в руках, как с левой стороны. Длина волос у мужчин опять чуть ниже мочки уха. Не всегда борода, но практически в 90% случаев это усы. И хочу обратить внимание на то, что на характерное положение рук у этих скульптурных изображений. Руки всегда расположены на животе, что это у более старых, так я скажу, древних менгиров, что у более, ну, условно, современных. Чаще всего одна рука выше над другой, и, как правило, сверху располагается правая рука, хотя не всегда. Это очень важное наблюдение. Может быть, кто-то заинтересуется и развернет эту тему. Подобное положение рук – особенность всех кельтских скульптур и ряда изображений, найденных за пределами так называемой Кельтики. Вот я сделала такой слайд. Значит, справа два рутенских менгира разных эпох, слева. Справа два менгира с южно-русских степей. Второй справа – это так называемый керносовский идол третьего тысячелетия до нашей эры. Они практически все идентичны. Считаю, что на это надо исследователям обратить внимание. Это тоже говорит об определенной культурной общности. Далее. Вот такой я сделала слайд. Тот факт, что культура и язык, о чем я вам расскажу и докажу ниже, культура и язык кельтов были однородными, одинаковыми, неожиданным образом доказывает 5-сантиметровая медная скульптурка. Она справа на экране. 5 сантиметров – это размер спичечного коробка. Она была найдена за 1000 километров от левой скульптурки из Родоса. Найдена она была в Британии. Она изображает молодого человека с изящными усиками, волосами короткими спереди, длинными сзади, они до шеи. Здесь не видно, и с гривной в руках. Изображение кельта, это британское, найдено было в 2018 году, его относят к первому веку нашей эры. Этот парень также изображен по пояс, ну и на 200% идентичен рутенскому кельту из Родоса. И я думаю, едва ли это случайность. Причем, кто знает немножко славянскую культуру, глядя вот на эти изображения, может вспомнить традицию у славян вешать подковы в домах. Наверное, вы знаете, что подкова внутри дома вешалась на счастье рогами вверх. Таким образом, получалась как бы чаша. Тем самым она символизировала желание получить полную чашу добра, семейного счастья, какой-то там финансовой стабильности, божественных каких-то даров, да, снисходящих с неба. Если подкову вешали за пределами дома, снаружи, то ее вешали всегда рожками вниз, так сказать, заземляли, чтобы ничего злого и вредного, болезнетворного не попало, не пришло в дом, а заземлилось и ушло, значит, в навь. Опять же, практически прямые совпадения, да, с тем, что мы сейчас видим на экране. Теперь перейдем, буквально несколько слов я хочу сказать о кладах, которые были найдены на территории Рутении. Играла немножко, если так можно сказать, со слайдами, нашла изображение русского ремесленника в профиль, прям вот почти как фотография слева. Вот. И вот так сделала. Ну, по-моему, с тех пор прически, усы, борода и даже овал лица не изменились. Ну, это такое субъективное мнение, тем не менее, я решила вам это показать. Клады. Самым значительным кладом считается клад из Гутренса. Это, опять же, в шаговой зоне от Родоса 25 километров. Он включал, значит, он изображен слева сверху. Этот клад включал в себя серебряные слитки, так называемые гривны. Ее можно тоже видеть весом в 4 килограмма. И огромное количество монет. Все серебряные. И все монеты сплошь покрыты крестами разной формы и витиеватости. Этот клад относится к первому веку до нашей эры, что напрямую нам говорит, что крест почитался рутенами задолго до того, как убили Иисуса. Справа сверху еще некоторые монетки, найдены в Рутене в разных местах, а внизу это клад, который был найден по течению Рейна, то есть значительно севернее Рутенов Франции, Южной Франции, если я не ошибаюсь, недалеко от Кёльна. И, значит, это то, что было найдено археологами. И теперь я бы хотела поговорить еще о гальском языке, то есть какую еще информацию я смогла найти о рутенах, русях Южной Франции, о южных рутенах. И, безусловно, здесь нужно поговорить об языке. И самое интересное, что информация есть. Но, опять же, никто этим не занимается, не интересуется, поэтому мы тоже потихонечку превращаемся в тех самых Иванов, которые не помнят своего родства и своей истории. Но не столько не помнят, сколько нам ее просто затирают. Прежде чем начать говорить о гальском языке, о керамике, найденной в Авероне и в окрестностях, в первую очередь о надписях, сохранившихся на осколках керамики, нам надо с вами разобраться с тем, как же говорили галы, кельты, скифы и как они писали. Интересно, что парадокс в том, что информация есть, просто никто ей не оперирует и как бы делает вид, что ее нету, что сквозь, как сквозь пальцы смотрит. Все галы и галлии отлично понимали друг друга. И эти выводы сделаны на отчетах Юлия Цезаря в Рим. Можно сказать, что Цезарь был самым первым историком крайне Западной Европы. Цезарь нигде и никогда не упоминал в своих отчетах, что галы и кельты использовали при общении друг с другом толмача. Наоборот, если читать его книгу и его там доклады, то видно, что люди разных племен общаются напрямую, без посредников. Более того, некоторые из племен даже подслушивали, подсматривали и доносили в пользу оккупантов. Пример тому племя ремов, и об этом тоже говорится в его книге «Гальские войны». Вот показательный рассказ Цезаря о том, как вождь арвернов Верцингеторик собирал галов под свою руку. Даю цитату. Он повсюду рассылает посольства и заклинает галов соблюдать верность своей присяге. По единогласному постановлению они вручили ему главное командование. То есть арверны рассылают послов по Галлии, и галы единогласно выбирают Верцингеторика главнокомандующим. Как они между собой общаются? Далее, посланник Верцингеторика, парень из племени кадурков, несется к рутенам с просьбой, чтобы они поддержали арвернов. Это все в книге. Потом с той же просьбой он заскакивает к нитеборгам, а потом к габалам. Ну, полиглот какой-то, да? Нет, просто все галы отлично понимали друг друга без переводчика. Если вы посмотрите внимательно на эту карту, вы увидите племя арвернов, а рядом габалы, кадурки, нитеоброги, рутены. То есть они все жили достаточно компактно, но все-таки на значительных территориях. Франция – это вам не Голландия. И тем не менее, вот он то одним поехал, к другим, к третьим. Один человек, который призывал людей, племена, вождей встать на борьбу с оккупантами. Вот этот факт того, что люди говорили на одном языке, ну или по меньшей мере на диалектах одного языка, подтверждает опять Цезарь, рассказывая о кельтах следующее. Цитата. В определенное время года друиды собираются на заседание в освященном месте в стране карнутов, который считается у них центром всей Галлии. Цитата закончилась. То есть друиды всей Галлии, даже если возьмем, что Галлия – это вот территория Франции и Бельгии, да, но это колоссальные расстояния. То есть все друиды Галлии заседают совместно раз в год и решают вопросы, выносят приговоры населению этих территорий. Ни слова о толмачах или о каких-либо трудностях, связанных с общением. Их и не могло быть, ведь все племена принадлежали к одному роду. Этот род хитрые ученые назвали индоевропейцами, а мы зовем славяна скифами. Друиды были настолько искусны в науках, даю цитату, они много говорят своим молодым ученикам о светилах и их движении, о величии мира и земле, о природе и могуществе и власти бессмертных богов. К ним же поступает много молодежи для обучения наукам. Отчасти сами поступают к ним в науку, отчасти их посылают родители и родственники. Цитата закончилась. Они много говорят со своими учениками о светилах и их движениях. Надо полагать, что друидские школы были по всей Галлии. Я вот пропустила, мы все-таки вернемся, так, где проживали галлы и кельты, да? То есть, ну хорошо, опять же говорю, ну давайте ужмем эту территорию до современной Франции и Бельгии. Все равно это колоссальное расстояние. Потом не забывайте, что к кельтам Цезарь относил и жителей Британских островов. Повторюсь, надо полагать, друидские школы были по всей Галлии, где учились подростки со всех уголков земли. А некоторые, кстати, по 20 лет, что тоже написано у Цезаря, чтобы освоить все накопленные знания. Кстати, именно поэтому римляне в первую очередь истребили всех друидов. Так вот, такая слаженность могла возникнуть в условиях, когда не было языковых барьеров, и люди хорошо друг друга понимали. Далее, что касается письменности, то и здесь, как выясняется, существовали определенные стандарты. Давайте опять предоставим слово Цезарю, как я уже упоминала, первому историку галло-кельтских земель. Даю цитату. В лагере гельветов были найдены и доставлены Цезарю списки, написанные греческими буквами. В них были поименно подсчитаны все вообще выселившиеся и отдельно указано число способных носить оружие, а также детей, стариков и женщин. Цитата закончилась. Получается, что варвары, в кавычках, оказывается, умели прекрасно считать и писать. И галлокельты имели свой алфавит, свои буквы, которые Цезарь назвал греческими. Ну, наверное, по аналогии с тем, что он видел у своих соседей, да? Не факт, что это был греческий алфавит. У вас сейчас на экране изображение календаря Коллини. Календарь Коллини – это местечко во Франции. Это уникальная бронзовая вычислительная таблица галло-кельтов, календарь, очень сложный лунный календарь. И я вам говорила, что я скажу о разбитых вещах. Вот она явно разбита на мелкие кусочки. При этом признают сами археологи, которые ее искали, значит, откапывали, что она была разбросана на достаточно значительных территориях, но в определенном англомерате, да, в каком-то месте. То есть ее разбили сознательно. А, кстати, Коллиньи, местечко, находится на землях, принадлежавших Алаброгам, ближайшим соседям наших южных рутенах, о которых сегодня идет речь. Потом я покажу вам их на карте. Так вот, гельветы были не единственными галлами, которые умели считать и писать. В рассказе о гальских друидах Цезарь упоминает, что, цитата, что друиды почти во всех других случаях, а именно в общественных и частных записях, пользуются греческим алфавитом, прям как гельветы. Из этих цитат Цезаря для нас важно следующее. Тиран был знаком с греческим языком, это понятно. И он констатирует, что тексты галлы пишут похожими на греческие буквами. Но, к слову, греческие знаки очень смахивают на буквы кириллицы. Об этом чуть позже. И сам, так, и я сейчас вам карту выведу. То есть смотрите, что у нас получается. Арверны, рутены, кардуки живут относительно близко друг к другу на южных территориях современной Франции. Гельветы, которые пишут греческими буквами, это восточная территория, прямо около Женевского озера. Женевское озеро – это современная Швейцария. То есть здесь тоже жили люди, галлокельты, которые, значит, писали, гельветы писали греческими буквами. Кадурки – это тот самый народ в центре Галлии, значит, где собирались друиды раз в год. И кадурки-друиды тоже пишут греческими буквами. То есть, ну, очевидные вещи, которые, ну, подсказывают нам о том, что нам историки современные, хисторики, очень много чего не договаривают. И вот интересно, как объясняют вот эти греческие буквы. Вы только послушайте, как это объясняет Цезарь. Цитата. «Их наука, как думают, возникла в Британии и оттуда перенесена в Галлию. И до сих пор, чтобы основательнее с ней познакомиться, отправляются туда, в Британию, для ее изучения». Шедеврально, да? Так и хочется сказать. Но, в общем-то, все достаточно просто. Дело в том, что ни язык, ни алфавит, ни науку галлокельто-скифов не имеют никакого отношения к Греции. Это их как бы собственное родное, возникшее за 1000 километров от эллинов на острове Альбион. Но возникшее, не возникшее, здесь я себя поправлю и выдвину, ну, как бы не версию, теорию, свою точку зрения, которая основана на, в общем-то, том исследовании, которое я делаю, что с большой долей вероятности эти знания на Альбион были привезены из далекой Скифии вместе с переселенцами. Я говорила, что я придерживаюсь точки зрения и выдвигаю свою версию, точку зрения, что заселение Европы происходило с двух сторон. По континенту, из Скифии по континенту, условно, из Великой Скифии, да, давайте так будем говорить, из Великой Скифии по континенту, и через, значит, с востока, и через Средиземное Северное море, с запада, с земель современной Британии. Вот. Ну, а кто забыл или не знает, то, например, шотландцы считают себя потомками великих скифов. Не верите? Найдите в интернете Арбродская декларация 1320 года, где они пишут папе римскому, что они потомки великих скифов. Но тема переселения скифов на британские острова, так скажем, терра инкогнита, поэтому пока дальше углубляться сюда не будем. Скажем так, ждем исторических прорывов от отечественных историков. Так, основываясь на самом первом летописце Галлии, на Юлии Цезаре, мы можем сделать следующий вывод. Те, кого называли галлокельтами, говорили на одном языке или диалектах одного языка. У гальских племен не было проблем с коммуникацией. Это первое. Второе. Галлокельты использовали буквы, похожие на греческие, но родом с Туманного Альбиона. И вот здесь, как говорится, минутка для собственного мнения. К слову, славяне тоже использовали алфавит, похожий на греческий, но названный почему-то кириллица. Цезарь считал, что наука галлов, ну, а значит письменность, потому что, ну, в принципе, любая наука включает в себя по определению письменность. Вот он считал, что наука возникла в Британии. А из жизни святого Кирилла известно, что, будучи в Корсуне, современный Херсон, он видел книги русскими письменами писанные, которые он, кстати, легко научился читать. Ну, вероятно, потому что буквы были очень похожи на греческие. Ну, так сказать, проводите параллели, думайте, сопоставляйте. Что еще известно о гальской письменности? Сохранились некоторые надписи на галло-кельтском языке. Они относятся к разным временным и историческим промежуткам, разные по количеству слов, но написаны, самое интересное, разными алфавитами. Значит, я выделяю обычно, значит, три группы таких надписей. Первая группа – это надписи, сделанные на галло-кельтском языке североиталийским алфавитом. Но это так хитро, опять же, хитрые историки называют, североиталийский, это, по сути дела, этрусский. Три надписи найдены на севере Италии. Вот два изображения у вас на экране, но этрусский не читается, да? Дальше сделаны, есть записи, сделанные так называемыми греческими буквами, о том, что мы говорили, о чем мы говорили только что выше. Вот вам тоже изображение двух надписей. Этих надписей найдено около 60. Считается, что они погребальны или посвящены божествам. Самое интересное, что все вот эти буквы имеют свой аналог в древнеславянском алфавите. И, в принципе, если напрячься, можно даже что-то здесь прочитать. К сожалению, нету специалистов среди наших исследователей, готовых и имеющих желание этим заняться. А мне кажется, что мы могли бы сделать очень большие открытия в этой области. Ну и последние надписи сделаны римским алфавитом или заглавными буквами. Вот как в этом случае справа первые три строчки сделаны, написаны на римскими буквами, заглавными буквами. Или как вариант курсивом, то есть прописными буквами. Это тоже считается латинский алфавит. Вот такие надписи, их найдено уже более 100, они обычно оставлялись на предметах гончарного мастерства, то есть какие-то надписи, сделанные в несколько строк. И вот на этих надписях мы с вами сейчас остановимся поподробнее. Интересно, что имея кое-какие представления о кельтском языке, историки лингвистов, тем не менее, не могут убедительно прочитать гальские надписи. То есть все только исключительно предположение. Буквального перевода никто не дает. Но есть одно гальское слово, которое все исследователи переводят правильно. И я это знаю точно, потому что это русское, в широком смысле славянское слово. Сейчас объясню. В городе Банасаки, это 3,5 часа, так сказать, на лошади от Родеза, найдена глиняная чаша для питья, она на изображении слева, на которую после обжига была нанесена фраза в две строки римским курсивом на гальском языке. Нам любопытна первая строчка. Там написано «Люби рутеника анобе». Вот вы правильно расслышали. Там так и написано «Люби». Интересно, что немецкий лингвист, профессор, специалист по кельтам Вольфганг Майт, переводя эту фразу, значит, говорит нам, цитата, «Здесь мы видим императив глагольной основы «люби», «любить», «желать». Но объясняя фразу, тем не менее, напрямую ее смысл, он переводит совершенно иначе. Его перевод звучит так «предпочитаю рутенский аквиват», рутенскую воду. То есть нету прямого перевода, хотя он сам в исследовании говорит, что это императив глагольное слово «любить». Также, в общем-то, хитро обходит острые углы другой археолог и профессор Жан-Мари Пайе. Его перевод звучит так дословно. «Дорожите рутенскими живыми водами». Вот если бы эти ученые парни не мудрствовали лукаво, они бы так и перевели, как она эта фраза есть. «Люби рутенские воды». Они мудрствовали там «дорожите», «предпочитаю». Вспоминается славянская поговорка «любишь кататься, люби и саночки возить». Кстати, галокельты активно использовали это слово и довольно часто его писали. Вот еще один найденный предмет керамики, он у вас на экране с правой стороны, недалеко при раскопках другого местечка, была найдена еще одна чаша, на поддоне которой была написана латинской скорописью следующая фраза «Люби канонос синсера». Ее переводят как «вкуси чистых вод Кавноны». Ну, понятно, что слово «исконное люби», которое написано на фразе, все-таки отличается от перевода «вкуси». То есть давайте будем честны, там написано «люби чистые воды Кавноны», так как она и есть. Но некоторые скажут, а что здесь удивительного, ведь все знают, что когда-то имел место быть индоевропейский язык. Да, название языка нам придумали хитрые лингвисты. Вот только ни племени такого Индоевропы, ни народы не было. А вот слово «любить» и «люба» существует во всех славянских языках. Ну, у белорусов любовь – это каханье, но, тем не менее, они тоже знают слово «люба», в смысле «нравится». То есть во всех славянских языках есть слово «люба», «любовь», «любить», разные варианты этого слова. Откуда это славянское слово на юге Франции? Ну и еще пример. В музее города Родос есть один интересный осколок также с граффити. Его относят к первому веку нашей эры. Он на экране справа. В правом верхнем углу значит, изображено то, что написано на осколке. Историки честно признаются, что не могут четко перевести текст. Все уверены только в том, что первым написано имя – Арикани. И этот Арикани что-то рекламирует. Но вот для меня, для нас, мне кажется, очевидно, что Арикани что-то любит. Он любитас, любящий. Но, опять же, хочется посетовать, что нет в отечестве историков-лингвистов, готовых и желающих правильно читать гальские тексты и грамотно их переводить. Но любили, по всей видимости, не только в Южной Рутении, но и на берегах Рейна. При раскопках в Кёльне был найден постамент посвящения, изображение слева. На нем написано «Охотно исполнил обет». Это «Votum solvit libens». А выше большими буквами на нем написано «Matronis libitis tertius». Tertus, простите. Где также использована форма слова «люби», «любицис». Постамент относит к 100-300 годам нашей эры. Ну и в заключении мне бы еще хотелось вам показать одну картинку. В Загорском музее-заповеднике сохранился рукомойник XIX века. Надпись, опоясывающая рукомойник, гласит: «Люби мыться белей, воды не жалей, будешь бел, как снег». Как тут не сравнить с рутенской «Люби рутенника анобия». Это все пока на данный момент, что бы мне хотелось рассказать о рутенах-русах Южной Франции, о людях, которых относят гало-кельтам и которые являются, по сути, скифами и потомками скифов, поселившихся на этих землях многие тысячелетия назад, которые имели общую культуру, общее мировоззрение, говорили, понимая друг друга на каком-то едином языке, у которого, как мы можем, в общем-то, на очень небольшом количестве сохранившихся сведений предполагать, догадываться, что в основе этого их речи, языка, был не индоевропейский, а славяно-скифский язык, потому что многие слова до сих пор сохранились именно в славянской речи, а не в европейской речи. Вот. Но и как... анонс, хочу сказать, что у нас уже запланирована следующая беседа, она пройдет 31 августа, и вот именно в этой беседе мы поговорим о том самом альбегойском движении, о котором Виталий значит, упомянул в начале нашей беседы. То есть мы продолжим историю рутенов, но уже не как рутенов, а как альбегойцев, известные нам еще также как катары, катарское движение. То есть катары напрямую связаны с рутенами-русами, исконными жителями этих земель. И мы поговорим о том, почему Римская католическая церковь так возненавидела и это движение, и носителей этого катарского движения, что, по тем же сведениям историков, истребило на этих землях миллион жителей, миллион людей местного населения. Но, опять же, об этом мы поговорим в следующий раз. Приглашаю на эфир, кому будет интересно. Виталий, у меня все. Ольга, благодарю тебя за интересную, такую подробную, полезную лекцию, за твои ценные исследования в области истории, по сути, наших предков, родов. Хотел бы тоже добавить немножко про невежество так называемых тобой историков, как они, казалось бы, обычные слова добавляют свои смыслы Вот слово «варвары» было несколько раз произнесено за время лекции, и сейчас какое понятие «варвар»? Это дикарь какой-то, неотесанный, там, грязный весь, где-то живет в лесу, молится к лесу, как говорится. Вот, но на самом деле все было намного проще. То есть, когда воевали наши предки, вот когда они перед битвой, они вводили себя в особое состояние, то есть разгоняли немножко психику. Естественно, лидер говорил какую-то речь и заканчивал эту речь. Перед войском он втопчем врага в ар. То есть в ар – это дословно означало «в землю». То есть ар, аршин, акр до сих пор на русском языке – это мера земли. И получается, естественно, если один человек бежит в атаку и кричит «в ар», мы слышим «вар». А когда 1000 человек бежит в атаку, слышится «вар, вар, вар». То есть и когда разбитые остатки вражеского войска возвращались домой, и они всем рассказывали, что они встретили там варваров. И вот так вот обычный, казалось бы, факт исторический. Да? Потом начали уже туда вкладывать свои какие-то смыслы, какие-то свои понятия, эти самые историки. Таких слов на самом деле очень много, да, и язычника из этой же серии, и труски и так далее. Много слов таких вот подменим. Вот, ну, сейчас мы сделаем небольшой перерыв, после которого вернемся в студию, и Ольга ответит на вопросы, которые у нас в студии появились от наших радиослушателей. Вы слушаете Народное славянское радио. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, тема эфира — «Рутены, славное племя русов в Лангедоке». Мы переходим к нашим вопросам. Первые несколько вопросов я задам от себя. Ольга, расскажите, пожалуйста, откуда на юге Франции, в Лангедоке, появились рутены Руси? Это первая часть вопроса. И вторая часть – это в каких отношениях южные рутены из Франции состояли с рутенами севера, из Фландрии? Спасибо. Да, замечательный вопрос и достаточно сложный, должна признать, потому что напрямую нету вообще никакой информации о том, откуда и когда рутены появились в Южной Франции или на территориях Южной Франции. Если о фламандцах, рутенах Фландрии, фламандцах, мы немножко знаем, какую-то информацию имеем из письменных источников, то о рутенах юга Франции нам неизвестно, ну, вообще ничего, кроме упоминаний у Цезаря и вот некоторого количества, значит, находок, сделанных археологами. Я могу только по косвенным данным попробовать ответить на этот вопрос, и он будет, мой ответ выглядит так. Откуда на юге Франции появились рутены? Как я говорила, что есть только два варианта: или они пришли с востока, или они пришли с запада. Повторюсь, что я считаю, что скифы, Великой Скифии, заселяли запад евроазиатского континента с двух сторон. И я считаю, что по континенту они шли, скорее всего, несколько севернее, по территории современной Польши, Германии, Саксонии, туда, в Данию. А вот другая часть великих скифов отправилась через Средиземное море, через север Африки, покорять территории земли или открывать территории земли, и стали заселять запад Европы именно с запада. И это заселение происходило по территориям современной Голландии, Бельгии, Франции, Испании, и вот так по диагонали, скажем так, до, на к Альпийским горам. То есть условно Европу можно разделить на две части. Одна часть, основанная скифами по континенту, и это мы можем, например, увидеть в том, что они оставили после себя такое название, как Сарматы. Мы знаем, что Карпаты назывались Сарматскими горами. В равенском анониме хроники 800 года говорится о том, что Сарматы жили на территории современной Германии. Ну, там, кстати, говорится о том, что скифы жили на территории современной Саксонии и Голландии. Вот. А, значит, южные территории были именно заселены великими скифами из Великой Скифии, которые на эти территории пришли с острова Альбион. Поэтому я считаю, что, возможно, рутены Руси и Лангедока также вместе с рутенами Фландрии переселились в свое время с запада, с Альбиона, и стали проходить эти территории, направляясь, соответственно, с берегов Северного моря к, так вот, условно, к Альпийским горам. Это на вопрос «откуда?». На вопрос «когда?» я вообще вряд ли вам смогу ответить, потому что, как я вам говорила, есть сведения, что, например, камни, которые положены друг на друга, вылетело слово из головы, в Испании они относятся к 5-му тысячелетию до нашей эры. Те же менгиры, вот эти скульптурные изображения, это 3-е тысячелетие до нашей эры. Да? То есть мы можем оперировать цифрами очень глубокими, уходящими вглубь истории до нашей эры на тысячелетия. Вот. В то же время, например, известно, что те люди, которые мы знаем, как вот фландрийских рутенов и как славян Голландии, есть сведения о том, что вот именно они конкретно оказались на территориях Северного моря где-то в 1200 году до нашей эры. Не исключаю, что было несколько волн эмиграции, вот, то есть потоками. Но опять же, как это происходило, сейчас очень трудно сказать, а никаких конкретных неписьменных источников не осталось, ни современные историки, археологи нам, к сожалению, об этом ничего не говорят. То есть вот так вот косвенно я могу выдать свою субъективную точку зрения, основываясь на тех фактах, которые у меня были в руках. И на второй вопрос, Виталий, отвечая, в каких отношениях южные рутены из Франции состояли с рутенами с севера, из Фландрии. Полагаю, что в прямых. Если мы говорим, что эти рутены были галлокельтами, то они, естественно, принадлежали к одному общему роду, который просто отпочковались друг от друга, разошлись на огромные территории, по территориям, во времени. И, безусловно, у них там появились какие-то особенности в том же миропонимании, да, ну, например, кто-то там называл главного бога Один, кто-то Водом, да, суть одна и та же, но появляются какие-то различия, которые нормальны в процессе развития, вот, и я считаю, что рутены юга были в прямых родственных отношениях с рутенами севера. Виталий? Да, Ольга, благодарю за ответ. А следующий вопрос у нас от Анны. Откуда пошло имя Рутен? Откуда пошло имя Рутен? Очень хороший вопрос тоже. Спасибо, Анна. Рутен – это латинское наименование русов. Латиняне, встретившись впервые с аборигенами, местным населением на Италийском полуострове и, в частности, с народом, который называли себя рутулы, вот, они познакомились с этим названием племени, и, по всей видимости, они его все-таки переначали, и, значит, у них там русы перешло в руты. Но так или иначе, это название нам известно исключительно из латинских или из греческих источников, а греки и латиняне, это суть практически есть одно, что касается истории. Все сведения идут с этим названием именно из греческих источников, из римских источников. Я вам говорила в начале, что Яков Майер не делал различий между рутенами и руссами, Руси. Более того, он говорил, что еще во времена Юлия Цезаря Фландрийский берег назывался Русским берегом. То есть можно говорить, что до появления на этих территориях латинян само местное население называло себя руссами. Об этом, в общем-то, дает нам подсказку об этом то, что существовал город Руссино, который стал потом провинцией Руссильон. Также об этом говорит тот факт, что, например, карпатские рутены, которые закрепились именно в латинском варианте как рутены, сами на себя называли русинами. Также в одном из своих предыдущих бесед я рассказывала о том, что римский папа постоянно, когда писал там буллы какие-то, письма там, на Киево-Московские земли, называл князей и царей то руссами, то рутенами. То есть рутен – это, я считаю, латинское слово, которое они повесили на народ, который сам себе называл руссами или русинами. Но вот что могло бы это означать слово, если вы кто-то видел, допустим, растение рута, рут – это такой цветок желтого, кустик желтого цвета. То есть я так думаю, все-таки полагаю, что рутен и рус, это мое пока на данный момент мнение, все-таки происходит от цвета волос, цвета кожи тех людей, которые вот так назывались. То есть рутены, они были светлыми и, скорее всего, вот не белыми, не блондинами, а желтоволосыми, русами, как мы сейчас говорим в нашем понимании, что, в общем-то, и было в основе этого слова. Но, опять же, пока этим надо заниматься глубже, это, скажем так, предварительные выводы. Виталий, надеюсь, я ответила на вопрос. Да, благодарю, Ольга. Следующий вопрос у нас от Димы Гольцмана. Есть ли европейские историки, которые пересекаются с вашими исследованиями и которых можно порекомендовать местным европейцам? Нет. На мой взгляд, в Европе нету. Во-первых, они не заинтересованы в развитии и раскручивании этой темы. А во-вторых, как бы они всеми способами пытаются, наоборот, скрыть это. И даже если каким-то образом соприкасаются с темой славян в Западной Европе, они делают таким образом, что как бы проходят как вот сквозь масло, сквозь эту тему. Не знаю, назову ли я сейчас Кейсман. Да, Кейсман. Есть такая исследователь, историк голландский, мадам Кейсман. Она написала великолепную книгу о троянцах и троянских традициях на европейских землях, в частности, в Бельгии, в Голландии, потому что очень многие князья и первые там графы, не князья, там графы, кто у них там были, значит, стремился свой род, значит, протянуть вот до троянцев. Так вот, в ее книге у мадам Кейсман очень часто встречаются славяне, встречаются те источники, на которые опираюсь я. И она их цитирует, и она говорит о них. Но она, то есть она говорит о том, что да, есть такой источник, в котором говорится о том, что в Голландии жили славяне. И все. Она никак не комментирует это, она никаким образом не объясняет этот факт. Она просто как бы смотрит сквозь факт и идет дальше, рассказывая о троянцах или о троянских традициях в Голландии. То есть это настолько выглядит чудовищно, что даже удивляешься, как они умеют манипулировать фактами, источниками, упоминая источники, но не, как бы никоим образом не раскрывая их и не поясняя их. Поэтому я, пожалуй, никого бы из европейских историков не могла посоветовать, ибо их просто нету. Есть кое-какие такие частные исследования, например, опять же, ну, имена я сейчас не смогу сказать, есть бельгийские исследователи, он пытается вывести, он тоже признает, что есть такое понятие в Бельгии, как рус, русский, у него есть источники, он приводит их, но он пытается вот этот, очень много топонимов, кстати, на рус, русино, русскино, рутен, но он пытается вывести это слово не от народа русских, он там даже пишет в своих исследованиях, нет, это категорически не может быть, это, скорее всего, слово произошло от голландского слова риц, что означает камыш, вот, ибо там, значит, очень такие мокрые водные территории, вот, на котором очень много росло камыша. Поэтому вот это слово, топоним, понятие произошло от слова риц, камыш. Но тогда почему такие топонимы встречаются постоянно в горах, на территории той же там Франции, Британии и так далее? То есть в любом случае, если даже они имеют какие-то сведения, источники, они пытаются любым способом их обойти и как-то по-своему, или не заметить, или попробовать интерпретировать на свой манер, а категорически исключая славян на своих территориях. Просто этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Все, даже априори не берется в рассмотрение. Виталий? Да, Ольга, благодарю. Дима Гольцман снова спрашивает, как объяснить существование средневековых рукописей, например, по философии, которые якобы больше похожи на современный немецкий, чем на исконный славянский? Да. Я думаю, да, я понимаю. Наверное, скорее всего, вы имеете в виду язык, да, язык немецкий, славянский. И почему, если на этих территориях жили славяне, то, значит, средневековые рукописи написаны языком, больше похожим на германский. Я надеюсь, Дмитрий, да. Я правильно ваш вопрос расшифровала. Ну да, я тоже по смыслу, да. Так. Да. Дело в том, что чаромутие языка началось очень давно, вот этого славяно-скифского языка, и началось оно, по сути дела, с того момента, как латиняне распробовали Западную Европу. Ведь Галлия и это... богатейшие природные богатства. Это рудники с золотом, железом, медь. Поэтому, когда они поняли, что там можно поживниться, они уже, как говорят, покажешь палец, откусят по локоть. То есть они уже вцепились зубами в эти территории и не хотели уже никоим образом их отпускать. Поэтому чаромутие языка началось с появления латинян на этих территориях. И сначала это... под видом там, каких-то указов, каких-то законов. Потом в III веке, IV начинается вводиться, значит, интродюсироваться вера новая, христианская якобы. Значит, соответственно, надо читать какие-то источники на исконном языке, не на местном. Вводится латиница уже на уровне там, монастырей, каких-то школ. Там, тот же Карл I. Первый знаменит именно тем своим французским возрождением, что он учредил там школы, сам пытался учить, значит, язык читать и писать. То есть поспудно происходит подмена языка сначала на таком уровне, значит, князей, вождей, элиты. Народ продолжал по-прежнему говорить на своем местном языке, категорически отказывался романизироваться, но тем не менее это происходило. Например, голландский язык, и голландцы сами это признают, к X веку, не так, язык, на котором голландцы говорили в X веке, кардинально отличается от того языка, на котором они говорят сейчас. То есть вот его не можно понять никаким образом. И они признают, что тот язык, который был в X веке, кардинально отличался от языка, которым говорили те же голландцы, например, там, в III, II, IV веке. Да? То есть происходит постепенное, подспудное, иногда сознательное, через школы, через реформы, через образовательную систему, изменения в языке, которые приводят к тому, что какой-то исконный язык постепенно превращается в то, во что он превращается. И в данном случае мы видим, что индоевропейский язык, да, постепенно становится французским, немецким, голландским, каким там еще, испанским, датским и так далее. То есть это длительный процесс, происходивший на протяжении веков. Ну, а средневековье – это 12-13 век, там к этому времени уже процесс чаромутия был практически завершен. Виталий? Ольга, благодарю. Ольга Аверина. Ольга, какой же важный и колоссальный труд вы проделали. Благодарю вас. Ой, спасибо большое, Ольга. Очень Следующий приятно, вопрос от Саша Зорич. Русины, русы сейчас занимаются объединением самого разъединенного народа в мире. В Европе есть поддержка этой идеи? Еще остались общины русинов в Европе? Я не могу говорить за всю Европу, но точно могу сказать о Голландии, что они ни сном, ни духом не знают о своей истории, о своих предках. От слова «вообще». Им интродюсировали предков батавов, народ, который никогда не существовал, и это они сами признают. Батавский мир, миф, есть такое понятие в голландской уже истории. Вот. То есть они, с другой стороны, они уже отрицают батавов как предков, но не готовы найти истинных предков голландцев, но чрезвычайно горды тем, что их покорили римляне и привнесли им цивилизацию в их общество. То есть они совершенно ничего не знают о своем прошлом до римлян. И здесь, в общем-то, никаких подвижек нету от слова вообще, потому что никто ничего не знает. Но, повторюсь, насчет всей Европы. Иммигранты от последних 25 лет, и то они очень разобщены. Очень. Здесь такая катавасия и такое разношерстие, что ну, здесь трудно тоже на них положиться. Очень разные есть иммигранты. Поэтому вот, ситуация выглядит приблизительно так. Виталий? Благодарю, Ольга. Следующий вопрос задает Согнатори. Скажите, пожалуйста, как пишется фамилия той мадам Кейсман на латинице? К русская, две русских Е, С латинская, М латинская, А Н латинская, Кейсман, с двумя Е. Так, следующий вопрос, Ирина, реплика от Ирины. Значит, я живу сейчас в Монпелье, в регионе Лангедок-Руссельон. Очень интересно узнать факты из древней истории. Удивительно, но именно в данном регионе популярны пряники, которые называются русские. Да, вот, очень интересно. Да, я не знала. Ну, и как здорово, что вы попали на эту передачу и слышали как раз ту информацию, которая касается вот конкретно тех земель, на которых вы поселились, скажем так. На самом деле, таких культурных неожиданностей встречается очень много. Вот не знаю насчет пряников, но, например, для меня в свое время было открытием, но опять же, я все-таки как бы ну, в большей степени специалист по Голландии, поэтому живу здесь и знаю эту культуру. Для меня было открытием, что голландцы обожают блины. У них когда-то в средние века были блинные. То есть люди могли прийти чисто поесть блинов. У них были блинные праздники. У них блины также ну, обожествлялись, как и у нас в славянском мире. Вот. Это вот последнее время вот эти глобализация, европеизация и прочие акции, они привели практически к стиранию местной культуры. В Голландии, например, очень почитается Святой Николай. Святой Николай, думаю, тоже, знаете, невероятно почитаемый в русских землях, Беларусь, Украина, Россия, не знаю, кто святой, наверное, может быть, даже больше, чем все остальные святые. У них есть праздник Синтакласс, который посвящен именно Святому Николаю, и это культ этому святому. Что тут еще хотела сказать и забыла. То есть таких совпадений очень много на самом деле. И если мы посмотрим культуру других стран и значит, земель, на которых проживали или могли проживать наши предки как скифы, то мы найдем много таких совпадений, скажем так. Виталий? Ольга, благодарю. И следующий вопрос от меня, я думаю, завершающий вопрос. Mm-hmm. В принципе, он завершит наш эфир. А куда же вообще делись вот галлы? Вот по моим сведениям, то есть, да, в моей версии есть, по писаниям, так скажем, славян, была в III веке истребительная война, то есть напали мавры на Фракию, на вот племена западных галлов, и война была эта долго истребительная, и она еще усугублялась теми ужасами, что эти мавры, да, люди с кожей цвета мрака, они еще и поедали, так скажем, убитых врагов своих, да, то есть, ну, вот, галлов и фракийцев. И, соответственно, от этих ужасов начали переселяться потихоньку и в другие регионы, то есть и галлы переселились в современную где Прикарпатье, то есть, да, где современная сейчас Западная Украина. Фракийцы как раз-таки заняли, где Франция и Германия, соответственно. И вот эта версия как раз-таки объясняет, почему так много во Франции, так скажем, представителей негроидной расы, вот этой, людей с цветом, с кожей цветом рака, да. У вас есть ли какая-то версия, куда делись вообще галлы? Или их истребили, или они все-таки куда-то ушли, или что с ними случилось? У меня не просто версия, у меня есть понимание этого вопроса, куда делись галлы, что с ними случилось. Но ответ, если вот хороший ответ давать, то это еще одна лекция-беседа. Поэтому я попробую вложиться вот в несколько минут и в несколько предложений. Мавры тут ни при чем. Колоссальную роль в исчезновении галло-кельтов, ну, не галло-кельтов, а скифов, даже, скажем так, как исконного населения Европы, вот огромную роль в это вложили именно те, кого мы называем франками. Франки – это не были скифы, это не было местное население, франки – это пришельцы, это одна из ветвь троянцев, которая поселилась вот в Европе. При падении условно Трои, если вы помните, значит, несколько ветвей троянцев, некоторое количество ушло из строя, и, значит, вот часть к Сенеям поселились в Италии, часть в Македонии, часть ушла в Фракию, и часть из них поселилась в Германии и также в Бельгии. Так вот, франки – это не галлокельты, это не скифы, это пришельцы. Именно с их поселением и утверждением на этих территориях и начинается вот это вытеснение местного заселения и замена его пришельцами. Геноцид был жуткий. Вот в прямом смысле геноцид. Франки просто уничтожали местное население. И есть много источников, подтверждающих тот факт, что сначала меровинги убивали всех несогласных, потом каролинги вырезали всех мальчиков там выше 1,20 м ростом. Это высота походного меча. То есть свидетельств очень много. То есть мавры тут ни при чем. Потом франков стали поддерживать, стал поддерживать Ватикан. Именно Ватикан первым короновал франков. То есть появились именно первыми королями в Европе стали франками с помощью Римского Ватикана. И при вот этом союзе франки-Ватикан и началось, то есть франки как мощная сила, армия, оружие, и Ватикан как религия, мировоззрение. Вот они, объединившись вместе, и начали вот это вытеснение местного населения. Дранк на Хостен, который, я всегда говорю, что он начался не при крестоносцах, он начался при франках. Ну, по сути дела, при Римской империи, но прорисовался именно вот с появлением на исторической сцене вот совсем и окончательно Карла I Кровавого. Вот. Но и постепенно с воцарением католической веры, католической религии на этих территориях понимание, кто такие галлокельты, стало уходить. Появилось франкское государство, потом оно распалось, там появились какие-то территории, там Германия, Лангобардии и так далее, и так далее. Потом появляется Великая Германская империя, Римская нация, Великая Римская империя, Германская нация. И, по сути дела, все опять завязалось на Риме, на Ватикане, на Римской империи, которая как царствовала, как владела или оккупировала Европу, так и продолжала ее оккупировать, захватывать, продолжая свой поход на восток. Ну вот я бы так ответила по возможности вкратце на ваш вопрос, Виталий. Да, Ольга, благодарю. То есть, получается, истребили все-таки, да? Вытеснили, истребили. И как раз следующая тема нашего эфира с вами будет про вот эти инквизиции, да? То есть, да, как да. Их истребляло. Те, кто остался, романизировали. Тех, кто был не согласен, истребили. И некоторое количество населения ушло на восток. Да, спасалось. Поэтому, опять же, столько в славянском языке привношений из вроде тоже славянского языка, но который уже имел свой диалект. Да, как бы вот три вещи. Истребление, романизация и спасение, уход на восток. Виталий? Да, Ольга, благодарю. Уважаемые радиослушатели, все вопросы и реплики у нас на сегодня закончились. Наш эфир подходит к завершению. Я благодарю вас за активное участие в эфире. Ольга, благодарю тебя за то, что пришла к нам в очередной раз. Спасибо. В гости, поделилась такими важными, полезными знаниями, исследованиями своими. И по старой нашей доброй традиции, Ольга, предлагаю сказать тебе несколько напутственных слов для всех наших слушателей и добрых людей. Ну, может быть, будет немножко странное напутствие, но это касается людей, которые действительно интересуются историей. Если вы хотите больше знать и понимать, старайтесь читать не историков, а источники. Очень многие источники искажены или иначе интерпретированы. То есть, если хотите узнать о истории Европы, берите первые источники, и для вас откроется много удивительных, ранее неизвестных вещей. Вот, возможно, странное, но именно такое пожелание мне бы хотелось сегодня оставить. Виталий. Благодарю, Ольга, за напутствие. И на этом добром слове я завершаю наш эфир. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 11 июля 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир на тему «Рутены. Славянское племя. Славное племя русов в Лангедоке». В гостях у нас была историк-переводчик Ольга Семенова Роттердам. Вел эфир Виталий Петров, управлял эфиром Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Друзья, давайте не будем находиться в стороне. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны вам, нажимайте палец вверх, делитесь эфиром с друзьями, знакомыми, близкими. А я желаю всем мира и здравомыслия. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.